А вот с той стороны прискакал всадник. Его направили за помощью к королю. Он торопился, решил срезать путь. Проскакал через лощину, а там, словно пни головешки, они стоят, мертвяки. Среди деревьев, черные, неподвижные, будто ждут чего-то. Уж как он там выжил, как проскакал, я не знаю. Говорит, их там чуть ли не сотня. И среди них узнал он земляка, одного из тех двоих, что в леднике лежали. «Думаешь, мертвяки дальше к вам направятся?» — спросил Армид. «Но с чего ты взял? До осиновой лощины 4 дня ходу. Мало ли, куда они свернут». «Вот и я так подумал. А когда всадник ускакал, поползли разные слухи. То в развольном селе мертвец очнулся, то на Беспашье странные следы видели, то над гадючими болотами какие-то огни летали. Да, тени прямо в небе бродили. А на днях так и вовсе новость пришла. На поводных лугах дети коней в ночном сторожили. И под самое утро, как туман с реки пополз, увидели, что вроде бы как идет к ним кто-то. Сначала одна фигура, потом больше, больше. А уж когда разглядели, кто это там в тумане, на коней вскочили, да и понеслись». «До лугов отсюда 2 дня ходу», — пробормотал нахмурившийся Армид. «Вот и я о чем тебе толкую. Прямо на нас идут эти мертвяки. Медленно идут. Видно, только ночами двигаются. То ли прячутся, то ли дневного света боятся». «А что же ты людей-то так сегодня успокаивал?» — спросил Армид. «Так ведь и без того боятся люди. Что проку от страха? Вред один. А я, ты не думай, сложа руки, не сижу. Есть у меня надежные люди и в селе, и в деревнях окрестных. Кто-то за округой следит, кто-то к отпору незаметно готовится. Нескольких человек послал я искать охотников, да еще вот жду, когда тот всадник вернется. Может, даст ему король своих солдат». «Не знаю», — покачал головой Армид. «Неладно, что-то творится. Но если так по всей округе, где ж королю столько солдат набрать?» «Так, что нам делать, перевозчик? Что делать, собирательница?» Нелти промолчала, не зная, что ответить. Армид советами тоже не спешил. «А может, мимо они пройдут?» — неуверенно сказал Гец. «Ну, что им от нас надо?» «Новых мертвяков?» — предположил Армид. «Нет», — сказала Нелти. «Думаю, мертвяки некроманту больше не нужны». «Почему?» — в один голос спросили Гец и Армид. «У любого некроманта есть предел его возможностей», — пояснила Нелти. «Он не может поднять больше мертвяков, чем позволяет ему дар. Вы говорите, что сейчас мертвяки едва движутся. А это означает, что некромант с трудом управляется с ними». «Так зачем они идут сюда?» Гет смотрел на собирательницу, уже не замечая ее страшных глаз. «А с чего вы решили, что они идут именно сюда, к вам? Они идут на запад. А в той стороне много чего есть, что действительно может заинтересовать некроманта. Город призраков, например. Или озеро 9 воинов. Или чернокаменный замок. Или кладбище», — добавил Армид. «Только безумец решится на войну с королем», — пробормотал Гец, и Нелти кивнула. «А они безумны. Они оживляют мертвецов. Они отдают им свою душу. И постепенно сами становятся бездушными мертвецами». «Так значит, ты считаешь, что нам нечего бояться?» Гетц вернулся к волнующей его теме, Этого я не утверждала. Я лишь говорила, что некромант не собирается увеличивать свою армию. Я в этом почти уверена. Но опасность все равно есть. Большая опасность. Мертвякам требуется еда, живая кровь и свежая плоть. Без этой пищи их тела разлагаются. А некроманту, я думаю, нужно сильное войско. Зачем ему орава, разваливающихся на куски трупов? «Ты так спокойно говоришь, такие жуткие вещи!» Гетца передернула, он поморщился с отвращением, глядя на пищу. «И что же ты нам посоветуешь, собирательница?» «Я бы рада помочь вам делом или советом», вздохнула Нелти. «Но я всего лишь собирательница душ. Обычная слабая женщина, отягощенная даром».